Глава 11. Цветы зла. Весна, 1583 год, полуостров Ямал. Никто из казаков случившегося буянства не помнил, словно ничего и не было. Поутру встали все, головы болели, правда, да синяки и ссадины. Кое у кого и ребра сломаны были, и руки. «Ой, люди!» — подозрительно оглядывая казаков, качал головой Василий Яросев. «Вы по что все такие побитые-то? Вот хоть ты, Андрейка, по что синяки-то? Подрался с кем?» «Да ты на себя посмотри, дядька Василий!» Махнув рукой, парень озабоченно ухмыльнулся. «Там у Стругов атаман с отцом Амвросием народ собирают. Может, разъяснят что? Ведь не просто же так синяки. А Семке Волку, говорят, ногу едва не отрубили. Не пойми кто». «Собирают, говоришь?» Яросев поспешно поднялся. «Это не худо, что собирают. Ага». Казаки, а следом за ними и девы, подтягивались к атаманскому стругу, на поднятой мачте которого развивался на ветру золотисто-голубой флаг с иконой Божьей Матери. Сам атаман в парадном с золотыми пуговицами кафтане василькового синего немецкого сукна поднялся на корму, где его уже дожидались священник с послушником Афоний. Отец Амвросий держал в руках Святое Писание, Афония — горящую свечку из того запаса, что можно было тратить исключительно для церковных треб. Собравшиеся казаки, разглядывая друг друга, недоуменно щурились, тут и там слышались удивленные возгласы. «Эка у тебя, Семёний, рожа-то! Ты на свое посмотри! Ой, Игнатия, чё с рукой-то? Не видишь, саблю какая-то тварь долбанула, едва не оттяпала. Ой, братцы, а что такое вчерась было-то?» «Да не помню ничего. Вроде все как обычно, ушицу хлебали соленую. Видать, и впрямь случилось что». «Любезные мои казачи!» — перекрывая всех, громко прокричал Еремеев. Летавший в собравшейся толпе гул тут же стих. Щурясь от утреннего солнца, казаки выжидательно уставились на своего предводителя. «Злое колдовство, насланное здешними волхвами, настигло нас вчера». Атаман обвел всех пристальным взглядом и уже тише продолжал дальше. «На соль заговор был наведен. Порча. Оттого схватились вы вчера друг с дружкой в драке, кое-кто из-за сабельки. Хорошо до пищалей, до пушек не добрались». «Господи, атамане!» — выступив вперед, удивленно молвил Василий Яросев. «Разве тако может быть-то? Я вот, к слову сказать, ничегошеньки не помню». «И я не помню». Казачки вновь зашумели. «И я, мы тоже не помним». Еремеев повысил голос. «И не должны помнить. Сказано вам, колдовство злое. О беде не верите?» Насмешливо прищурился атаман. «Так друг на дружку посмотрите-ка. Что видите, ну?» Яросев поник головой. «Ох, атамане! Неужто правда?» «Правда, казачья!» Подняв над головой Писание, выступил вперед отец Амвросий. «Кабы не молитвы, да крест святой, не знаю, угомонились бы. Верно тогда только, когда друг друга бы перебили». «Отца Амвросия благодарите», — зябко поежившись, подтвердил Иван. «Да Афоню послушника». «А девы ненецкие? Еще кого-то? Атаман быстро оглянулся на Маюни, скромненько примостившегося на носу струга. «Вот что, дети мои!» Священник взволнованно перекрестил казаков Святым Писанием. «Давайте-ка Господа нашего помолим, да святую Богородицу Деву, за то, что к нам, сирым сиротинушкам, снизошли, от волховства поганого избавили». «Миром Господу помолимся!» Скинув шапки, казаки и девы разом повалились на колени, осеняя себя крестным знаменем. Даже Аючей и ее компания, язычницы, и те поддались всеобщему искреннему порыву и также слали молитвы не только своим богам и покровителям духом, но и Иисусу Христу и Богородице. Раз уж они помогли, пусть тоже слова благодарные получат. Да и не только слова. Уже после молебна, как раз перед отправкой, Аючей и примкнувшие к ней Маюни в окружении языческих дев за кусточками принесли в жертвы богам только что загарпоненную Аючей щуку, большую, зубастую. «Верно, отец твой шаман был», — кто-то из юных язычниц указал на привешенный к поясу остяка бубен. «Не отец, дед», — грустно улыбнулся отрок. «Отец совсем молодым умер. Говорят, боги забрали, сам Нум-Торум. Оттого-то он и помог, ясно. И боги белых людей помогли». «Это мы знаем», — кивнула Аючей, сверкнув черными очами. «Половина щуки им, всем богам поровну». «Справедливо», — оценил юный шаман. «Так и надо делать, да». Струги неслышно плыли по длинному озеру с прохладной прозрачной водою. Видно, здесь тоже били ключи, и это всех радовало. Казаки давно уже научились распознавать, коль вода в озере или протоке теплая, коричневато-зеленая, мутная, значит, водятся в ней и крокодилы лютые, и зубастые водяные драконы, и змеищи толщиной с бревно, и еще бог знает кто. А в холодную-то водицу этакие твари не жаловали, боялись, вообще холода не любили. Так ведь и дома, на родине, змеи да ящерицы уже по осени залегали в зимнюю спячку. Так и эти. Ужасные драконы о двух задних лапах, огромные рогатые ящерицы, невообразимого размера коровищи с длинными шеями и хищным взглядом. «Злое волховское солнце дает жизнь всем здешним чудовищам», — сидя на корме рядом с кормчиком, вслух рассуждал отец Амвросий. «Не оно бы, не было и чудищ, все бы враз перемерзли, подохли бы». «Правда и есть, отче, подохли бы». Поддакнув, Афония, спаси Господи, вдруг высказал одну интересную мысль, весьма пришедшуюся по душе атаману, впрочем, и не только ему одному. «А вот ежели бы это солнце поганое потушить на какое-то время, выждать, пока все драконы сдохнут, а потом опять зажечь, то-то рай был бы, пшеничка бы вызревала, рожь». «Тьфу ты, Господи!» — неожиданно разозлился священник. «Уж кому-кому, а тебе-то, Афанасий, стыдно не понимать. Сам же ведь и говоришь, солнце-то волховское, поганое, на погибель всему православному люду созданное. Погасить его, капище языческие разрушить, в том долг каждого христианина. Погасить, чтоб не было больше никакого мерзкого творения дьявола. А ты предлагаешь зажечь? Зачем? Душу сатанинским теплом тешить? Даже не душу, тело греховное, утробу». Отец Амвросий даже вскочил на ноги, до чего разволновался, расчувствовался. Синие очи священника пылали жаром, пышные волосы растрепались, а кладистая светло-русая борода победно топорщилась. В широких плечах играла недюжинная сила, несомненно направленная против всякого зла. «Ох, отче, а ведь верно!» Устыдившись греховных собственных мыслей, послушник конфузливо потупил взор и покраснел столь густо, что, казалось, об его щеки можно было бы зажечь свечу. «Господи, спаси! Господи, спаси! Прости меня, грешного!» Озеро, по которому плыли струги, изобиловало мелкими островками, поросшими редкими сосенками и елями, и это тоже не могло не радовать. Будет где на ночлег остановиться со всей безопасностью, напиться, выкупаться в прохладной водице, не опасаясь, что какая-то хищная тварь вдруг восхочет тобой поужинать. Никаких соглядатаев в небе не летало, правда, они могли запросто скрываться за деревьями, каравана особенно не приближаясь. Два зубастых дракона как-то появились на бережку. Водили страшными головами, урчали, принюхивались, проявляя явный интерес к стругам. Пришлось шмальнуть из фальконетов. Одному чудищу тут же оторвало башку, второму распороло брюхо. Бедолага долго и жутко выл, пока кто-то его не загрыз наконец. Но этого казаки уже не видели, уплыли. После этого случая вся хищная зубастая братья держалась от каравана подальше, из чего атаман заключил, что драконы не так уж и глупы и довольно быстро учатся. Чего никак нельзя было сказать о длинношеих травоядных коровушках с крупом величиной с боярские хоромы. Те вообще не реагировали ни на что. Вполне могли случайно раздавить струг своими огромными лапами или, махнув хвостом, разнести в щепки. Хорошо, хоть эти совершенно жуткие с виду тварищи, целая ходячая крепость, не ели людей, да и вообще отличались довольно мирным нравом. Правда, наряду с этим и тупостью преизрядной. Корова, она корова и есть. «Эй, атамане, глянь-ка!» — обернулся с носа вперед смотрящий Андрейка Усов. «Вот так чудо!» «Левый борт, табань!» — подскочив, закричал капитан. «Левее, левее берите!» «Ну, конечно, левее. Куда уж левее-то, коли там хорошо видна мель, усеянная острыми камнями. Зато справа...» Справа был остров, живой, тяжело дышащий, покрытый слизистыми чешуйками серовато-зеленой кожи и длинной шеей, увенчанной несоразмерно маленькой головой, деловито обгладывающей верхушки высоких деревьев и папоротников. «Черт!» — выругался Еремеев. «И надо же было ему сюда забрести! Холодно ведь!» «Так он, видать, холода-то еще не почувствовал», — усмехнулся отец Амвросий. «Покуда до головы дойдет? Да и есть ли в такой головенке мозги?» «Ой, что творит-то?» Стоявшее наполовину в воде чудовище, не отрываясь от еды, вдруг махнуло хвостищем. То ли отгоняло кого, то ли так просто от нечего делать. Два струга выкинуло на мель, третий едва не разнесло в щепы. «Бабах!» — рассерженно рявкнула пушка. Что без приказа, понять можно. Нервы не выдержали у казачков. Пальнули — молодцы. Метко вылетевшее из пушки ядро угодило чудищу прямо под хвост. Вот смех это у казаков было. А зверюга, как жевала себе листочки, так и жевала, словно совсем ничего и не заметив. Да и вправду, ну, подумаешь, какое-то там ядро. «Струги, струги перетаскивайте!» Спрыгнув на мель, принялся распоряжаться атаман. Фальконеты пищали, заряжай! В башку чудище, целься! Да не вздумайте без приказа выстрелить. Завалится все под такой тушей и останемся. Слава богу, чудовище не обратило никакого внимания на струги, на копошащихся около судов людишек. Ну, мелочь всякая суетится, что на них смотреть-то? Когда кругом так много вкусных мягких листьев. А вот еще молодая кора. Живенько подгонять никого не надо было. Перетащив струги через мель, казаки с таким проворством заработали веслами, что за час проплыли верст 10. Ну, может, чуть поменьше. А пока еще недалеко уплыли, услыхали позади жуткий вопль, переходящий в глухое урчание. «Верно, напал кто-то на коровище-то», — меланхолично заметил кормщик. «А струги-то поцарапали, атамане. Надо бы завтра все осмотреть». Еремеев отрывисто кивнул и без того знал, что многие суда требуют срочного ремонта. «Дневку завтра устроим». «Починим, ага». Коровищу поминали недолго, да и назад особо никто не смотрел. Вряд ли исполин вдруг бы погнался за стругами. А и погнался бы, так пушки на что. Отстрелили бы головенку живо. Да все спокойно было позади. Если не считать того, что вся рыба почему-то в раз бросилась к берегам. А под водой появилось вдруг вытянутое сажени в полторы тело с длинной остромордой головой, с усеянной мелкими зубищами пастью, небольшим хвостом и ластами, словно у морских котиков или моржей. Таясь у самой поверхности воды, чудище целеустремленно плыло за стругами, благоразумно держась на почтительном расстоянии от судов. Не само по себе плыло, словно влитой сидел на шее сей водной зверюги наездник, голова которого в зеленом травянистом шлеме едва торчала из воды. Впрочем, время от времени озерный всадник придерживал свою зубастую водную лошадь и, привстав, внимательно всматривался в уплывающий прочь караван. Казаки давно успокоились и почти до самого вечера плыли себе спокойно, присматривая местечко для ночлега. Расположившись на корме, Еремеев изредка посматривал в небо, крутя в руках уключину для весла. Настя, выбравшись из девичьего шатра, подошла, уселась рядом. «Пищалицу хочешь сюда приделать, чтоб по драконам летучим палить?» «Ишь ты!» — резко обернулся Иван. «Догадливая. Хорошо бы ее еще вон на тот шест водрузить, ну, на носу который», — Настя показал рукой. «Наш тевень», — тут же поправил кормщик. Атаман отмахнулся. «Целиться неудобно будет. В воду еще упадешь. Лучше бы что-то вроде тележного колеса, а к ней палку с уключенной, чтобы и со струга вытащить можно было. Ах, жаль, нет у нас колес-то». «Я могу сделать», — посмотрев вдаль, словно бы, между прочим, заметила девушка. «Ты?» — Иван изумленно дотронулся до шрама. «А ты умеешь, что ли?» «А нет, что ли?» — подбоченилась Настя. В карих, зеленоватым отливом глазах ее заплясали дерзкие золотистые чертики. «Я ж все-таки тележ... Мой батюшка мастерскими тележными владел. Вот я много чего умею». «Ого!» — ухмыльнулся кормщик. «Я смотрю, ты, Настена, у нас на все руки удала». Посмотрев на корму, Еремеев нехорошо усмехнулся. «Ты, Кольша, внимательней за направлением следи, а то вона на два лаптя от солнышка уже сбились». «Ой!» — прищурился, не в меру разговорившийся кормщик потянул весло. И впрямь. Ничего там они, сейчас поправим. Тележное колесо не так-то и просто сладить, между тем продолжала Настя. Тут и глазомер нужен, и умение. Я могу. Ой, не подумай только, что хвастаю. И в самом деле могу. Только ты мне чертеж сделай. Сделаю, с улыбкой заявил атаман. Прям у костра угольем и набросаю. А кроме чертежа тебе еще что для дела надобно? Нож, топор, долото, тесало. Хорошо бы доски хорошие, но те, что для ремонта стругов. Немного и надо-то. Добро, добро, сыщем все. Еще и людишек дам в помощь. Девчонка замялась вдруг. Так, может, я и сама бы? Приказом не буду. Михейку Ослопа попрошу, не откажет. Согласна на Михейку-то? На Михейку? Не выдержав, Настя хохотнула в кулак. На Михейку, согласна. Только как бы он мне все не поломал, этакий-то медведюга. Не поломает, с улыбкой успокоил Иван. Он у нас и силен, и не глуп, да и рукастый. Все, что покажешь, то и изладит. Посмеявшись, Настя вернулась обратно к шатру. Честной девушке с молодым мужчиной долго болтать не пристало. Ах, конечно, прекрасный Иван понимал, кого бы хотела Настёна себе в помощники. Понимал, но не мог пойти. Невместно то атаману. Возлюбленная тоже все хорошо понимала, не дура. Понимала, да, но грустила того не меньше. И как вскоре оказалось, зря. Вечером, тщательно рисуя на бересте чертеж, молодой атаман о чем-то болтал с отцом Амвросием. А потом даже с ним на некоторое время уединился. Видать, что-то важное промеж собой обсуждали, даже Афоню послушника прогнали подальше. Священник первое время кривился, а потом махнул рукой, улыбнулся. Видать, уговорил его в чем-то Иван. А и правда, чем он хуже Кольши кормщика? Тот ведь с Аврамкой своей обручился тайно. Вот и атаман. Уже темнеть начинало, да много времени все не заняло. Еремеев ни от кого не прятался, просто чертежом берестяным подошел к Насте. Пойдем, мол, что да как растолкую. Девушка со всей серьезностью кивнула, пошла. А на дальнем струге уже поджидал их отец Амвросий в парадной голубой с золотым шитьем рясе. «Согласна ли ты, черь? Согласен ли, сын мой?» Вот так вот и совершили помолвку, буднично, в тайности, без гостей. Но как приятно было Насте. Девушка прямо сияла, да и Иван выглядел каким-то глуповато радостным, так что даже священник не выдержал, рассмеялся. Ну и улыбка у тебя, Иване. Ну что, кострам? Атаман махнул рукой. Ты иди, отче, а мы пока тут. Вон на лугу-то цветов нарвем. Настя выглядела не только счастливой, но и нарядной. Белая, с вышивкой по вороту, рукавам и подолу рубаха, синий сарафан с маленькими серебряными пуговицами, больше для красоты пришитыми, на ногах красные татарские туфельки-черевички, украшенные мелким речным жемчугом. Все из кошлыка трофеи. Покачивался на мелких волнах, стоявший у берега струг, сверкало оранжевым золотом клонившееся к воде солнышко. Настоящее, родное. Другое, колдовское, солнце понемногу начинало пригасать, шаять, словно в костре дрова, да, как и всегда, вечером переливаясь перламутово-сиреневыми сполохами. И тоже ведь вроде бы ничего красиво, особенно отражаясь в воде. Вот уж настоящая сказка. Ах, да чего же тут хорошо, потупив взор, шепотом промолвила Настя. И просто не верится. Она украдкой глянула на золотой, загадочным синим сапфиром перстень, подаренный атаманом. Да нет, уже не атаманом, суженным. Да, хорошо, славно. Подойдя ближе, Иван обнял девчонку за талию, заглянул в очи, карие, золотистыми чертиками. Заглянул и кое-что в этих очах прочитал. Главное, мы тут одни, и цветы вон. Насчет цветов Еремеев был прав. На лугу их цвело множество, самых разных. Розовый клевер, сиреневый иван-чай, желтые кувшинки-лютики, трехцветные фиалки, васильки, колокольчики, шиповник. А чуть ближе к рощице, среди соцветий ромашек, виднелись еще какие-то цветы, необычные, с распустившимися бутонами бархатисто-алого цвета и пряным запахом неги. Странные цветы. Может быть, здешние, северные, порожденные жаром колдовского солнца? Что же касается того, были ли влюбленные сейчас одни? Как посмотреть? Если вдруг заглянуть в небольшой омуток, невдалеке от стругов, то там, глубоко в воде, можно было бы заметить мелкозубого ящера с ластами и вытянутой острой мордой. Ящер не ловил пастью рыбу, не выглядывал из воды, не смотрел плотоядно на Ивана с Настей, а просто сидел себе спокойненько, словно стреноженный, дожидавшийся своего хозяина, конь. Взявшись за руки, влюбленные шагали по колено в траве. Кругом расстилалось разноцветие цветов, порхали бабочки и стрекозы, пели жаворонки, белели стволами березки. «Как у нас в Усолье?» — повернув голову, прошептала Настя. «Помнится, как-то на Ивана Купалу мы с девчонками на заливной луг пошли. А жарко было. Мы сбросили себя все да в речку купаться. Только обратно собрались вылезать, глядь, а там парни. Не так просто пришли. Качель ладят. А нам-то уже и холодновато стало. Зуб на зуб стучит». «И что?» — улыбнулся Иван. «Прогнали парней-то?» «Не-а», — девушка тихонько засмеялась. «Так, чуть в сторонке и выбрались. Парни глянули, аж чуть бревна в речку не упустили, а посмеялись да убежали». «Ах, Иване, березки-то тут, ромашки, прям как у нас. На наши места тоже похоже». Атаман уселся в траву, потянул за собой Настю. Девушка не сопротивлялась, уселась рядом, повернулась. Приоткрытые губы влюбленных слились в поцелуи, напоенным запахом медвяных трав. Иван обнял суженую, погладил по плечам, по спине, спустил с левого плеча синюю лямку сарафана. Закусив губу, порывисто сбросил с себя рубаху. «Жарко». «Мне тоже». Сарафан полетел в ромашки, красные червячки — в лютики. Иван растянулся в траве, раскинув руки, и Настя, прикрыв глаза, прильнула к нему, с пылом целуя в губы. «Ах, Иване, я так, так давно... Любушка моя, Люба!» Каштановые локоны девушки упали атаману на грудь. В карих глазах сверкнули золотистые искорки. Сквозь тонкую ткань рубашки обдало теплом, таким, от которого в прошлые времена Иван, верно, залился бы краской, а уж о Насте и говорить нечего. Раньше, да, но не сейчас, не нынче. Подними руки, Любушка. Молодой человек медленно стянул с возлюбленной рубашку, отбросил в траву, кончиками пальцев лаская нежную шелковистую кожу. Вот волосы, вот нежная шейка, твердые ямочки позвоночника, еще одни ямочки ниже. Девушка застонала, снова прикрыла глаза. «Ах, милый, ах!» Она не отворачивала лицо и ничего не стеснялась. Чуть приподнявшись, сама положила ладони любимого на свою грудь, попросила «погладь». «Так, так». Потом перенесла теплые ладони суженого на талию, сама опустила руки вниз, прижалась животиком, пупком, со стоном выгнулась, чувствуя, как твердые и одновременно нежные объятия любимого уносят ее куда-то далеко-далеко в небо. «Ах, милый! Люба моя! Люба!» Как нравилась Ивану Настя! Всегда нравилась, еще с первой их встречи тогда, в кошлыке, а уж потом. А сейчас смотреть в карие такие родные глаза, гладить ладонями спинку, талию, ощущать жаркую кожу бедер, ласкать пупок, трогать кончиком языка налившиеся соком соски, аккуратные, с маленькими пупырышками, от которых бросало в озноб, коричневато-розовые, ам, сладкие, верно. «Съем тебя, слопаю!» «Это мы еще посмотрим, кто кого!» Глаза девушки закатились, участилось дыхание, движения стали порывистыми, страстными, словно то, что происходило сейчас, Настя ждала долгие годы. Так ведь и ждала, и гладила такие горячие плечи любимого, чувствовала его всего, и оттого было так приятно, так хорошо, так, что и не описать словами. «Ах!» С приоткрытых, чуть припухлых губ сорвался слабый стон. Девушка затрепетала. И снова стон, и закушенные почти до крови губы, орошаемые соленой терпкостью поцелуя, вроде бы такого греховного, но такого долгожданного, такого, за который можно отдать всю себя, что сейчас Настя и делала, откровенно наслаждаясь. Изгибаясь, подставляла под нежные пальцы любимого упругую, с налитыми соками грудь, ямочку пупка и еще те ямочки чуть пониже спины. Разгоряченное тело ее, столь хрупкое с виду, казалось Ивану настолько прекрасным, что молодой человек закрывал глаза и боялся открыть. Не пропало бы все, не ушло, а вдруг наваждение. Сон! И шарил руками. Вот бедра, вот спинка, вот... Ага, а ну-ка, ага. Начинало темнеть, и терпкий запах цветов плыл в воздухе теплым благоухающим покрывалом. А длинные тени берез протянулись к стругам, словно протоптанные кем-то тропинки. «Как пахнет!» — расслабленно протянула Настя. На Ивана Купалу, на лугах, так же вот пахло. «Ах, ты смотри, отцом в Россию про Ивана Купалу не говори, обидится». Молодой человек улыбнулся, погладил прильнувшую к нему девушку по плечам и, вытянув руку, сорвал багровый с большими лепестками цветок, поднес к губам, понюхал. На взгляд Ивана никаким Иваной Купалом тут и не пахло. Запах напоминал скорее распаренный березовый веник с некоторой примесью дегтя или смолы. Впрочем, суженая почему-то считала иначе. «Ах, сладкий какой аромат!» «Да ты понюхай лучше-то!» «Сладкий!» Девушка прикрыла веки, явственно ощущая аромат не столь уж и далекого детства. И словно оттуда, из детства же, в мерцающей, обволакивающем мареве сна выплыли вдруг бегущие среди ромашек подружки, те самые, из прошлых счастливых лет. Пухленькая веселушка Агафья, задумчивая дочка лодочника Матрёна, светлокая Марьюшка, Пономаря Патрикея дочь. Или нет, Пономаря дочкой все-таки Агафья была. Была. Была. А венники бы лучше в начале лета заготовлять. В конце-то совсем не тот венник. После первой же баньки лист летит, не держится. Нет уже того первозданного сока. Еще и замочить веннички, казалось бы, такое простое дело, и то нужно умеючи. В нескольких водах, да вначале сполоснуть, вот тогда пойдет запах, такой, как сейчас. Пряный и нежный запах березового листа, смешанный с шалфеем и чабрецом. Эти травки можно тоже в катку добавить, хоть многим то и не по нутру, а вот Иван любил. Зачерпнуть из катки корцом, плеснуть на раскаленную каменку, и по всей баньке такой дух поплывет, плывет, плывет. Перед глазами все плывет, тает.